Александр Соколов. Мифы об эволюции человека. Москва. Альпина. Нон-фикшн. 2018 год. Категория 0+. Аннотация. Отрекся ли Чарльз Дарвин в конце жизни от своей теории? Застали ли древние люди динозавров? Правда ли, что Россия – колыбель человечества? И кто такой Йети? Уж не один ли из наших предков, заблудившийся в веках? Хотя палеоантропология, наука об эволюции человека, переживает бурный расцвет, происхождение человека до сих пор окружено множеством мифов. Это и антиэволюционистские теории, и легенды, порожденные массовой культурой, и околонаучные представления, бытующие среди людей образованных и начитанных. Хотите узнать, как все было на самом деле? Александр Соколов, главный редактор портала anthropogenes.ru, собрал целую коллекцию подобных мифов и проверил, насколько они состоятельны.